В одном не слишком-то старом, но и не очень-то новом городе, на чердаке заброшенного дома, жили-были, кто бы вы думали, не мыши и не птахи, а самые настоящие страхи. От заката до рассвета кружились они над городскими улицами, нагоняя ужасы на запоздалых прохожих. Впрочем, это были достаточно милые и добрые существа. Просто работа у них была такая, страшная и ужасная. Однажды, накануне рабочего вечера, на чердаке появился новенький, крохотный, размером с котенка, страшок. А это что за птица? Учеником прислали. Вот хорошо. А то у нас совсем мало страхов осталось. Посмотрим, на что ты способен. Еще раз хочу вам напомнить, что мы страхи должны что делать? Пугать. Как пугать? Смелее! Пугать! Изобретательнее! Молодец! Молодец, ученика, я ножницами освободился! Пугать! Веселее! Толкуя, ребята! А теперь времени ждет. Пора браться за дело. За мной! Один за другим страхи проскочили через чердачное оконце и устремились в ночное небо. Мы не мыши, мы не птахи, мы ночные ахи-страхи. Мы летаем, кружимся, догоняем ужасы, ужасы. Труса мы дрожать заставим, смелый глянет, мы растаем. Смелых мы пугаемся, в страхе разлетаемся. Таемся. Мы чердачные, печные, в страхе темные, ночные. Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы. Ужасы. А на окраине города, в маленьком домике, жили два мальчика, два брата, старший Коля и младший Юра. Как и все дети, они очень любили свою маму. На день рождения братишки решили подарить ей большой букет цветов. Малыши поставили его в красивую вазу и понесли в мамину спальню. Но по дороге Коля споткнулся, и цветы рассыпались по полу, растеряв все свои лепестки. Что мы теперь подарим маме? Не реви! Ваза-то еще не разбилась. Это к несчастью. Чтобы собрать новый букет, Коля решил отправиться на поле, раскинувшееся за городом. Когда стемнело, он вышел из дома, но не успел пройти и двух шагов, как окошко распахнулось, и во двор выглянул маленький Юра. А я? А ну быстро спать! Я пойду с тобой! Я! Тихо! Ой! А в это время над двориком пролетали страхи. Приготовились. Страхи приземлились возле калитки и стали зловеще скрипеть дверцей. Маленький Юра хотел было испугаться, но не испугался, потому что старший Коля подошел к дверце и, как ни в чем не бывало, подергал за ручку. Смазать надо. Может, вернешься? Я с тобой! Чтобы попасть на загородное поле, нужно было перейти через речку. Страхи уселись на перила мостика и стали ждать. К Когда малыши подошли к мостику, страхи начали завывать жуткими голосами и изображать разных чудовищ. Кто это? Эй, кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Кто там? Мы там. Вдруг, откуда ни возьмись, налетел сильный ветер. Страхи испугались, что их сдует в реку, и спрятались под мостик. Эх, ветер помешал. Поле начиналось сразу за рекой. Но чтобы попасть на него, нужно было пройти густые заросли крапивы. Малыши закрыли лица рукавами и стали осторожно пробираться сквозь кусты. Страхи летели следом и шумно шатали крапивные стебли. Но Коля с Юрой и в этот раз не испугались. Они храбро шагали вперед, и вскоре перед ними открылось поле, усеянное яркими цветами. А ты плакал. Пока малыши собирали цветы, страхи стояли на берегу озера и студили в воде свои обожженные крапивой ручки. Ох и крапива, ох и кусачая. Они возвращаются. Будем еще пугать в крапиве, а? Сколько раз мы их сегодня пугали? Два. Нет, три раза. Больше трех нельзя. Нельзя, толковый ученик, правильно. Больше трех нельзя, они смелые ребята. И я предлагаю торжественно проводить их домой. Страхи бесшумно поплыли над малышами, освещая им дорогу гирляндами из разноцветных светлячков. Смотри, как красиво! Ничуть не страшно. Малыши подошли уже почти к самому дому, как вдруг из-за кустов смородины вылетел огромный огненно-желтый шар. Молния! Замри, шаровая! Маленький страшок взобрался на уличный фонарь и спустил вниз электрический проводок. Молния побежала по проводку и рассыпалась на тысячи пестрых искорок. Храбрые малыши благополучно вернулись домой. Главный страх был очень доволен своим учеником. Ты, черт, отлично, молодец! Ну, толковый какой ученик попался! А теперь пора домой. Страхи взялись за руки и полетели на свой любимый чердак. Трусом мы дрожать заставим, смело глянет, мы растаем, смелых мы пугаемся, в страхе разлетаемся. На следующее утро мама проснулась и увидела на столе вазу с огромным букетом цветов. Возле вазы лежала красочная открытка. На ней было написано: «Мама, поздравляем тебя с днем рождения! Коля и Юра!» Когда страхи вернулись на свой любимый чердак, было уже утро. Ой, неплохо потрудились. Теперь до вечера и поспать можно. До вечера? Весь день? Эх, молодость, молодость. Летом-то только и поспать можно, пока дни длинные. Так-то, открой. сделай пошире окно и ложись спать. Люблю свежий воздух, когда он гудит на чердаке. Спокойного дня! Спокойного дня! Спокойного дня! Страхи попрыгали в спальные кувшины и дружно захрапели. А Страшок распахнул оконце и увидел в небе воздушного змея. Но старшие товарищи не ответили малышу. Они уже крепко спали. Ночью такого не увидишь. В это время по улице, на которой жили страхи, проходил хулиган Васька. Завидев его, прохожие разбегались кто куда. В руках Васька держал свой любимый японский магнитофон, с которым не расставался ни днем, ни ночью. Вдруг Васька увидел, как маленький мальчик Сережа запускает в небо воздушного змея. Хулиган отобрал змея у малыша. Ты что делаешь? Это мой змей! Отдай! Вот репей. Отдай! Отдай, пожалуйста, отдай! Ха, не возникай! Пожалуйста! Отдай! Отдай! Это мой змей! Отдай! Да на, не ной! Васька вернул змея Сереже и сделал вид, будто занят магнитофоном. Сережа снова запустил змея в небо. Тогда Васька ухватился за ниточку, к которой был привязан змей, и побежал по улице. Маленький Сережа едва-едва поспевал за ним. Стой, стой, стой! Давай, жми! За всем этим безобразием наблюдал маленький Страшок. Он вылетел через чердачное оконце в небо и поднял воздушного змея высоко-высоко над землей. Вместе со змеем Страшок поднял и Ваську. Мамочка! Спасите! Люди! Спасите! Мамочка! Хочу вниз! Мамочка! Покружившись в небе, Страшок вернулся на чердак. Воздушного змея он, конечно же, прихватил с собой. Вставайте, у нас гость! Что? Где гость? Какой гость? Какой гость? Страхи повыскакивали из своих спальных кувшинов и растерянно посмотрели на малыша. В это время в чердачное оконце влетел Васька. Страхи спрятались за кувшины и стали пугать незваного гостя. Ух ты! Ух ты! Эхо! Эхо! Змей! Змей! Васька потянулся было к змею, но маленький Страшок опередил его. И начал змей танцевать перед Васькой, как живой. Пока Васька таращился на него во все глаза, главный страх подкатил к его ногам несколько пустых бутылок. Васька попятился, наступил на бутылки и сам пошел отплясывать румбу-мумбу. В конце концов, совершенно растерянный и перепуганный, он упал в большую плетеную корзину. В этот миг за дверью чердака послышались чьи-то шаги. От ужаса волосы на голове у Васьки встали дыбом. Он вскочил на ноги и пулей вылетел в чердачное оконце. Дверь распахнулась, и на пороге показался маленький Сережа. Вот он, мой змей! Малыш поднял змея и выглянул во двор. Во дворе стоял Васька. Он жалобно смотрел на Сережу и махал ему рукой. Магнитофон! Магнитофон захвати! Пожалуйста! Сережа был незлопамятным мальчиком. Он вернулся на чердак, взял магнитофон и спустился вниз по деревянной лесенке. А страхи, довольные тем, что проучили хулигана и задиру, снова легли спать. И спали до самого вечера. Мы не птахи, мы ночные ахи-страхи. Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы. Трусом мы дрожать заставим, смелый глянет, мы растаем. Смелых мы пугаемся, в страхе разлетаемся в разные стороны. Мы не мыши, мы не птахи, мы ночные ахи-страхи. Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы. Такие ужасы нагоняем, просто страхи. Ага.